На этот раз они встретились недалеко от залива Якоби, но не у пляжа и заведений, где многочисленные горожане наслаждались теплым вечером, а в стороне, ближе к плотине. Каин, как обычно, приехал раньше помощников, но приехал, разумеется, не к месту встречи. Вышел из машины неподалеку, огляделся, убедился, что подозрительные прохожие и зеваки отсутствуют, и устроился ждать. Незаметный, не привлекающий внимания. И подошел к помощникам минут через пять после того, как они явились на берег реки. «Добрый вечер». «Добрый». Увидев лидера, Бочка и Шумахер оборвали разговор и замерли, глядя на Каина так, как должно смотреть на сильного вожака, с едва различимым напряжением. «Вы хотели нас видеть?» Вопрос был вызван тем, что обычно Каин не баловал помощников встречами, предпочитая решать текущие вопросы по сети. И вот вторая за неделю. «Я знаю, чего хотел», — неспешно ответил Каин. «О беглецах новости есть?» — Нет, — спокойно произнес Шумахер. — Увы. — Увы, — эхом повторил Бочка, не отрывая взгляд от широкой ангары. От реки, которая стала вызывать у него весьма противоречивые чувства. И ведь нельзя сказать, что до сих пор Бочка относился к ангаре с какой-то особенной теплотой. Для него она всегда была просто рекой, на берегах которой стоит его родной город. Временами создавала неудобства из-за заторов на мостах, но в целом была привычной частью пейзажа, не более. Ну да, гулял по набережной, ну да, смотрел на воду. Но пиетета не испытывал, а со вчерашнего дня ангара стала его пугать. По-настоящему пугать, потому что старая шутка про бандитов «ангара все примет» неожиданно перестала быть шуткой лично для него. И те истории, о которых Бочка слышал, о выловленных в реке покойниках, перестали быть далекими, несмешными байками. Он поучаствовал в процессе. Лично. И поэтому иногда у него начинали подрагивать пальцы. «Они в городе?» «Вы не разрешили искать их через общих знакомых?» — осторожно напомнил Бочка. Рассказывать о том, что добрались до Ляпы и уже тем более, куда его потом дели, они с Шумахером не собирались. «Или в городе, или уехали. Нас они заблокировали. Я позвонил с домашнего, но Ляпа бросил трубку, как только услышал мой голос, и этот номер тоже заблокировал». «Не хочет говорить», — добавил Бочка. «Его можно понять», — обронил Каин. «Но они никуда не пойдут», — уверенно сказал Шумахер. «Во-первых, они нас боятся. Во-вторых, между нами все ровно. Мы их ничем не обидели. Никакого насилия, никакого криминала». «Не с чем им в полицию идти. Мы ведь просто развлекались», — плавно добавил Бочка. Каин вновь почувствовал легкую недоговоренность, но счел, что она, как и в прошлый раз, вызвана историей с фотоаппаратом. Он даже представить не мог, что Бочка и Шумахер нашли, а главное, убили Ляпу. А парни, в свою очередь, понимали, что, узная об этом Каин, простой выволочкой они не отделаются и в живых вряд ли останутся. «Я хочу, чтобы завтра вы провели шабаш», — негромко, но очень твердо произнес Каин. «Завтра?» — изумился Шумахер. «Да». «Зачем?» — вырвалось у Бочки. «Интересный вопрос», — хмыкнул Каин и мягким движением погладил бороду. «Чтобы в очередной раз обратиться к нашему господину». «А, извините». Бочка стушевался под взглядом лидера, но ему на помощь пришел Шумахер. «Может, выждем? Чем раньше мы узнаем, к каким последствиям привели ваши действия, тем лучше. Потому что нет ничего хуже неопределенности», — объяснил Каин. «Вы абсолютно правы в том, что сейчас полиции нечего вам инкриминировать, даже жестокое обращение с животными пролетело мимо. Потому что тебе хватило ума не приносить жертву. Но если они взяли вас на карандаш, то ждать не станут, явятся сразу. Мы об этом узнаем, и вот тогда будем выжидать». «Потеряем зал». «Если ваши новички пошли в полицию, мы уже его потеряли». «Насовсем?» «Да, насовсем», — подтвердил Каин. «Больше мы туда не вернемся». «А почему, если у нас все чисто, по доброй воле и по закону?» И Бочка неожиданно понял, что убийство Ляпы ничуть не изменило Шумахера, нисколько. Вчера он еще нервничал, но только потому, что опасался быть застигнутым на месте преступления. Плюс адреналин. Сегодня же он, похоже, окончательно выкинул историю с Ляпой из головы и спокойно смотрел на Ангару и вел себя намного увереннее, чем во время прошлой встречи. Лидер это почувствовал, но внимания не обратил. Или сделал вид, что не обратил. И пока не собирался говорить, что знает о фотоаппарате, чтобы не объяснять, откуда он об этом знает, и не пугать помощников своим знанием. Но не ответить не мог, поэтому произнес: «Всегда по закону и всегда будет», сопроводив ответ кривой усмешкой. Помощники притихли. А с Ангары налетел короткий, но очень холодный порыв ветра. Откуда только взялся. «Вы в девчонках уверены?» — спросил Каин. «Да», — без колебаний ответил Шумахер. Бочка бросил на друга удивленный взгляд и постарался объяснить. «Они ничего не знают, но сделал только хуже». «О чем именно они не знают?» — заинтересовался Каин. «Они знают только то, что мы проводим шабаши, на которых им весело». Бочка быстро пришел в себя и сумел вывернуться, отыскав правильные слова. «Они не знают ничего, что выходит за рамки зала». «Хорошо», — помолчав, произнес Каин. «Напоминаю, если вас возьмут, держаться уверенно и твердо. За вами ничего нет, и если что есть, то доказать они ничего не могут, если сами не посыпетесь. Выйдите уже на следующий день, это понятно?» «Да, да». «И самое главное. Если полиция вас в субботу не повяжет, в воскресенье проведем свой шабаш для взрослых». Каин по очереди посмотрел на помощников. «Я намерен повеселиться». У Шумахера вспыхнули глаза. «С удовольствием». «А если накроют?» — спросил Бочка. «Тогда я повеселюсь один», — рассмеялся Каин и, не прощаясь, пошел прочь. «Повеселюсь один», — повторил Шумахер, дождавшись, когда лидер отойдет достаточно далеко. «Он нас подставляет». «Он проверяет и правильно делает», — вздохнул Бочка, помолчал и продолжил. «Нужно девчонкам сказать, что говорить о кладбище». «А что говорить о кладбище?» — не понял Шумахер. «Пусть говорят, что мы приехали фотографироваться и нашли уже разрытую могилу». «А, ну да, правильно», — Шумахер почесал затылок. «Только они напрягутся, если мы это скажем». «Наркоты побольше положим, расслабятся». «Ха, ты заговорил, как настоящий менеджер сатаны!» «Заговоришь тут», — вздохнул Бочка и плюнул в реку. «А вот за это спасибо! Простое, но очень большое искреннее человеческое спасибо!» — с чувством произнес Феликс, прочитав название ресторана, к которому они подошли. «Ты сейчас о чем?» — не понял Сергей. «За что спасибо?» «За то, что мы наконец-то добрались до заведения, в котором не подают буз. И только не говори, что это единственный в мире итальянский ресторан, в котором их подают. А то я уже был в одном ирландском пабе. То-то мне здешнее меню не кажется законченным», — рассмеялся Сергей. «Надо будет намекнуть владельцам. Бузы с помидорами и сыром под соусом песто. Ага, сваренные в нем». Они расположились за столиком, и Сергей продолжил. «Ты что-то имеешь против буз?» «Нет, просто они повсюду. Быстро, вкусно, понятно. Тебя же не смущает, что в Крыму на каждом шагу чебуреки?» «Не смущает», — признал Вербин, после чего быстро проглядел меню, не нашел в нем буз и спросил: «Заказывать будем?» «Давай Дашку подождем. Она надолго опоздает». «А мне почем знать?» — развел руками Сергей. «Обычно приходит вовремя». «Женщина приходит вовремя?» — притворно удивился Феликс. «Тебе говорили, что ты сексист?» «И не один раз. Но мне слегка странно слышать это обвинение от тебя. Ты должен бороться со своим сексизмом, как проявлением средневекового воспитания», — продолжил шутку Сергей. «Если хочешь, могу прислать методичку». «Какую еще методичку?» «Как бороться со своим сексизмом изнутри». «У меня внутри без методички постоянно идет сложная борьба, не знаю с чем, но уверен, что я постепенно побеждаю». «Ты уже пил сегодня?» — строго осведомился Сергей. «Нет». «А по разговорам не скажешь». Мужчины рассмеялись. «Чему радуетесь?» — поинтересовалась подошедшая Дарья. «Обсуждаем борьбу с внутренними демонами». «Чьими?» «Его», — Сергей указал на Вербина. «Побеждаешь?» «Очень стараюсь», — улыбнулся в ответ Феликс. И Дарья поняла, что впервые с начала их знакомства видит Вербина улыбающимся по-настоящему, от души и даже смеющимся. Хороший знак. Однако заострять на нем внимание следователь не стала. Взяла в руки меню и осведомилась. «Вы уже заказывали?» «Нет, только пришли», — ответил Сергей. «Врешь. 10 минут назад». «Допустим», — Дарья просмотрела меню. «Мне, кстати, кажется интересным подобный формат проведения рабочего совещания. В следующий раз можно будет собраться в кочевнике». «Вижу, у тебя большие планы на это расследование». «Вы сначала что-нибудь расследуете, а потом поговорим о планах». Они сделали заказ, а когда официантка ушла, Дарья плавно продолжила. «Начну со своих новостей, раз уж они вам настолько интересны, что вы о них не спрашиваете. Токсикология не готова, поэтому от чего умер рыбак, до сих пор доподлинно неизвестно. Насколько я понимаю, Баташов ждет подтверждения сердечного приступа и никакого расследования не проводит». «Нет оснований», — буркнул Вербин. «Нет оснований», — подтвердила Дарья. «Ты ему рассказала о версии Феликса?» «Да, и, как ни странно, он ее выслушал. До конца, не перебивая, видимо, из уважения к тебе». Кому именно тебе, следователь уточнять не стало. Баташов сказал, что звучит любопытно, однако повторил, что не будет ничего делать, пока нет результатов экспертизы. Если она подтвердит сердечный приступ, обнаружение тел в августе придется считать совпадением. «Тела находят каждые 2 года», — негромко заметил Вербин. Он прекрасно понимал резоны Баташова. Нет оснований — нет дела, и оттого становилось особенно грустно. «Все найденные на мысу люди умерли по естественным причинам», — напомнил Сергей. «А если не по естественным, я имею в виду передоз и суицид, то никаких следов борьбы или присутствия посторонних». «Но люди умирают, причем каждые 2 года, в августе». «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Феликс», — мягко произнесла Дарья. «В свое время я тоже интересовалась необычным, думаю, как большинство людей, и знаю о существовании явлений, которые по разным причинам пока невозможно объяснить научным методом». «Какие причины ты имеешь в виду?» — быстро спросил Вербин. «Недостаток доказательств, разумеется», — ответила следователь, «который может стать результатом плохого осмотра места происшествия или непрофессионально проведенной экспертизы. Или...» — она выдержала паузу. «Или на мысу действительно должен кто-то умереть каждые 2 года в августе». «Вот уж не думал, что ты согласишься на мистическую теорию», — весело сказал Сергей. «Скорее на теорию, подразумевающую некий необъяснимый факт», — поправила его Дарья. «Не похоже на тебя. Ты многого обо мне не знаешь». «Ты готова подписаться под своими словами?» «Я не веду это дело». «Хорошая позиция. Лучшая из возможных». Мужчины переглянулись. «Но если вы сможете поколебать мою версию, то я... Не знаю, буду ли я этому рада, но выслушаю с интересом». «Я правильно понял, что тебе проще признать существование хозяина мыса, чем то, что в Иркутской области действует хладнокровный серийный убийца», — уточнил слегка удивленный Вербин. Он лишь повторил высказывание Дарьи, но перестроил так, чтобы подчеркнуть заложенный в него смысл. И теперь, не будучи завуалированным, оно прозвучало совсем по-другому, заставив собеседников смутиться и подумать над ответом. «Твоя версия интересна и имеет право на существование», — медленно произнесла Дарья после довольно долгой паузы. «Версия стройная и страшная, поскольку речь идет о планомерных, повторяющихся преступлениях. Версия неприятная, поскольку мы, получается, проспали серийного убийцу и позволили ему безнаказанно действовать в течение 10 лет. Но версии не хватает доказательств, и ты сам это понимаешь. Нет доказательств и нет мотива. По сути, ты опираешься лишь на цепочку событий, связанных исключительно местом и временем. И у меня есть серьезное сомнение в том, что эксперты найдут в теле рыбака следы какого-либо препарата. Хотя после разговора со мной Баташов позвонил им и попросил работать предельно внимательно и даже предложил направить в помощь специалистов из Иркутска. Он на самом деле хороший следователь. И если с ним нормально поговорить, послушает. А я с ним поговорила нормально, ты уж мне поверь. Мы будем искать Феликс, но если на мысу работал специалист, следы уже растаяли. Растаяли еще до того, как было обнаружено тело. И еще из серии «Ты тоже понимаешь, мы никак не сможем доказать насильственный характер предыдущих смертей» эта дверь уже захлопнулась. А значит, если экспертиза ничего не даст... «Нет оснований», — глухо закончил Феликс. «Нет оснований», — подтвердила следователь. «И я вижу, ты тоже не сильно веришь в результаты экспертизы». «У него колоссальный опыт, ошибок от него ждать не приходится». «Все ошибаются», — задумчиво произнес Сергей. «Я только что в прошлом расследовании столкнулся с человеком, который не допустил ни одной ошибки», — протянул Вербин. «Не хочу, чтобы это повторилось». «Ты же раскрыл дело кровососа», — прищурилась Дарья. «Что не так?» «Все так», — вздохнул Феликс. «Все так». «Не ошибся сейчас, ошибется в следующий раз», — произнес Сергей. «Да, это поганая мысль, потому что может стоить жизни еще одному человеку, но если мы не доберемся до него сейчас, придется подождать 2 года». «Или так», — согласилась Дарья. «Он идеально продумывает преступления и хладнокровно их исполняет», — продолжил Вербин. «Они очень для него важны. И я склонен согласиться с шаманом. Дело тут не в желании убивать, как у обыкновенных серийных убийц. Тот, кого мы ищем, считает, что заключил сделку и скрупулезно ее исполняет. Некоторые серийники хотят оказаться пойманными по разным причинам, но хотят. Некоторые начинают уставать от убийств, то есть от самих себя, бывает и такое. Оказавшись за решеткой, они раскаиваются в своей слабости, мечтают вновь вернуться на охоту, но становится слишком поздно, из полярной совы хода нет. Другим начинает хотеться славы. Мечтаю, чтобы все узнали, что они натворили. «А журналисты и рады», — буркнул Сергей. «Охотно зовут зверей в эфир посмаковать подробности». «Да», — согласился Вербин. «Только вот нашему парню не нужны ни известность, ни слава. И от себя он не устанет. Он или профессионал, или очень хорошо подготовлен, поэтому не оставляет следов. Но хуже всего то, что он относится к происходящему с прагматичностью бизнесмена. Это сделка. А значит, хладнокровный расчет. Полагаю, в своем представлении он не убивает людей, а исполняет взятые обязательства. Для него это не игра, и никогда ею не станет, и ни в коей мере не способ прославиться. А тот факт, что мы ничего не знаем, точнее, не знали о происходящем, не возвышает убийцу в собственных глазах и никогда не приведет к тому, что он однажды подкинет нам пару-тройку ребусов, разгадав которые, мы сумеем к нему приблизиться. Наше незнание — еще одна цель, к которой он стремится. Не чтобы почувствовать себя умнее, а чтобы остаться непойманным». «Он осторожен», — протянул Сергей, — «и педантичен. Одна жертва в 2 года». «Мы не знаем, что он делает в промежутках», — бросила Дарья. «Даже если в промежутках он бегает с топором по улицам и кромсает первых встречных, щедро оставляя на местах преступления отпечатки пальцев и ДНК, и возвращается домой по уши заляпанной кровью жертв, нам это никак не поможет. Преступление на мысу он разрабатывает предельно тщательно. И даже если экспертиза подтвердит, что рыбак был убит, у нас не будет никаких следов, кроме следов препарата в теле жертвы». «Ну, в этом случае через 2 года я сумею убедить руководство провести на мысу несколько скрытных оперативных мероприятий», — негромко произнесла Дарья. «Но это не точно». «Либо мы его вычислим», — ответил Феликс. «Но не сможем привязать к убийствам на мысу?» «Но вычислим, и через 2 года мы будем точно знать, кого ждем. Будем пасти не мыс, а конкретного человека. И если мы будем достаточно осторожны, а он не заметит наблюдения, мы возьмем его на месте преступления. Если он действительно хорошо подготовлен и поймет, что его пасут, ему придется крепко подумать, как совершить убийство в таких обстоятельствах». «Но он все равно постарается его совершить», — прищурилась следователь. «Для убийцы это очень важно», — напомнил Вербин. «Если он действительно верит в сделку, соблюдение сроков и прочих условий является для него необходимостью». «Судя по уверенности, с которой ты говоришь, у тебя появилась зацепка», — улыбнулась Дарья. «Да, наработки есть», — не стал скрывать Феликс. «Что-то действительно интересное?» «Копался в прошлом?» — поинтересовался Сергей. «Пытался понять, с чего все началось. И что узнал?» «Узнал довольно много любопытного», — протянул Вербин. Они закончили с салатами, сделали по глотку белого, и Феликс продолжил. «Но мое внимание привлекла история, случившаяся 11 лет назад в августе. Пятеро молодых людей, активных участников сообщества исследователей непознанного, отправились в экспедицию на мыс Рытый в надежде мистическим образом помочь своей подруге Рине, которой диагностировали рак». «Начальная стадия», — уточнил Сергей. «Одна из последних. Как я понял, болезнь подкралась незаметно и быстро прогрессировала». «Бедняжка», — вздохнула Дарья. «Сколько ей было?» 21. Еще один вздох. «Совсем молоденькая». Эту реплику Вербин комментировать не стал. «Что произошло на мысу, достоверно установить невозможно. Есть одно подозрение, о котором я расскажу позже, потому что оно появилось совсем недавно. А изначально мое внимание экспедиция привлекла по двум причинам. Во-первых, подходит дата». «Август», — уточнил Сергей. «Год», — покачал головой Феликс. «Экспедиция состоялась ровно за год до обнаружения на мысу первого тела». «Окей, одно совпадение есть», — обронила Дарья. «Во-вторых, все участники экспедиции умерли в течение следующих 12 месяцев, из-за чего она стала легендой местного сообщества». «Опа», — воскликнул Сергей, — «реально все умерли?» «В настоящий момент одна смерть подтверждена на 100%. Я общался с родственниками. Еще в двух смертях, уверен, мне сказали, что могут привести железные доказательства, включая экскурсию на кладбище, и двое оставшихся членов экспедиции пока под вопросом». «Есть вероятность, что эти двое живы?» — поинтересовалась следователь. «Да. Ими я и планирую заняться». «Но по легенде умерли все?» — переспросил Сергей. «На то она и легенда», — пожал плечами Вербин. «Понимаю», — Феликс достал блокнот. «Сразу предупреждаю, что буду оперировать кличками, поскольку у меня есть только два подтвержденных имени». «Это мы при необходимости поправим», — проворчал Сергей. Дарья молча кивнула. «Итак, первая подтвержденная смерть. Марина Петровна Фролова, она же Рина. За несколько месяцев до экспедиции у нее диагностировали рак, и поездка стала ее последней надеждой на спасение». «Они собирались обратиться к духу?» — прищурился Сергей. «Вроде того», — кивнул Вербин. «Они держали в тайне цель экспедиции, а свои соображения я изложу позже». «Хорошо». «Рина умерла в декабре того же года». «Это ее смерть подтверждена на 100%?» «Да». «Дашь потом координаты?» «Конечно», — Феликс потер подбородок. «Я одолжил у родителей планшет Рины. Надеюсь, мы найдем там что-нибудь интересное». «Ты его одолжил или одолжил?» Последнее слово Дарья выделила особо. «Все было честно», — Вербин выставил перед собой ладони. «Я попросил устройство, объяснив, что попытаюсь вскрыть, чтобы изучить хранящуюся в нем информацию, в первую очередь фотографии. Они согласились». «Тогда давай сюда», — сказал Сергей, забирая у Феликса планшет. «Я сегодня завезу его человеку, который в этих делах шарит. Утром проснешься, а все данные будут у тебя». «Официально?» — недовольно спросила Дарья. «Этот человек мне немножко должен». Следователь вздохнула и вновь перевела взгляд на Вербина. «Продолжай». «Заканчивая тему мобильных устройств, телефон девушки пропал, родители не смогли его отыскать. Я пока не знаю, как это объяснить и нужно ли здесь что-то объяснять, но факт отметил». «Факт любопытный», — согласилась Дарья. «Обычно телефоны пропадают из-за хранящейся в них информации», — добавил Сергей, «но я знаю пару случаев, когда их просто потеряли». Они рассмеялись, затем вновь пригубили вина, и Вербин вернулся к рассказу. Смерть Рины стала первой. Как я уже сказал, девушку похоронили в декабре. А в марте следующего года покончила с собой ее близкая подруга, Зебра. Брат Рины утверждает, что Зебра, как и Рина, сильно изменилась по возвращении с мыса. А после похорон и вовсе впала в затяжную депрессию. Родители собирались поместить Зебру в клинику, но не успели. Девушка повесилась. В суициде нет сомнений. В суициде всегда есть сомнения, но полиция, как я понимаю, приняла эту версию. «Вряд ли мы что-нибудь отыщем через столько лет», — вздохнул Сергей. «Я на это и не рассчитываю», — Феликс выдержал короткую паузу. Третий участник экспедиции, молодой человек по кличке Кислый, умер от передоза. А поскольку он был конченным наркоманом, никто не удивился. «Был или стал?» — вдруг спросила Дарья. Вербин ответил следователю долгим взглядом, после чего с уважением качнул головой. «Спасибо. Это очень важный вопрос, который я упустил». «Ты не упустил. Думаю, у тебя не было возможности его задать». «И это тоже», — не стал отнекиваться Феликс. «Я при первой же возможности уточню, но что-то мне подсказывает, что стал...» «Тоже так думаю», — согласилась Дарья. «А что с двумя оставшимися?» — поинтересовался Сергей. «Легенда гласит, что умерли все, но об этих двоих я пока ничего не знаю». «Что за клички?» «Кейн и Доктор. И оба они состояли в отношениях с Риной». «Одновременно?» «Вот ведь ты развратник!» «Я просто уточнил», — хмыкнул Сергей и мило улыбнулся следователю. Следователь сделала ему глаза. «Нет, не одновременно. Сначала Кейн, затем Доктор». «Любопытно», — протянула Дарья, — «любовные треугольники всегда непредсказуемы». «Интересно еще и то, что после поездки на мыс Рина вернулась к Кейну». «И что это значит?» «Понятия не имею», — пожал плечами Феликс. «Но учитывая, что до этого Рина в докторе души не чаяла, факт весьма примечательный». «Факт примечательный и важный», — задумчиво произнесла Дарья. «Показывает, что на мысу действительно произошло нечто очень серьезное». «Или оскорбительное для Рины». «Вряд ли оскорбительное», — подал голос Сергей. «Думаю, отправляясь на мыс, она была готова ко всему». «Тогда можно предположить, что не был готов доктор», — прищурился Феликс. «В самый важный момент он слился, и его обвинили в том, что ритуал закончился неудачей». «Тоже версия», — поразмыслив, согласилась Дарья. «Получается, у нас есть 3 смерти из 5 сразу после экспедиции и цепочка подозрительных смертей в течение последующих 10 лет», — подытожил Сергей. «Есть с чем работать?» «Еще нет», — осадила его следователь. «Совпадение с элементами мистики. Все смерти от естественных причин. И ни одного доказательства обратного. Любой судья нас на смех поднимет. Я уж не говорю о прокуроре, который за такое дело может просто не взяться. Нужны факты. Без фактов нам предложат книгу написать. Скажут, фантазия богатая». «Напишем книгу. Они устыдятся и возбудят дело», — рассмеялся Сергей. «Что-то ты больно жизнерадостным стал после бокала белого», — язвительно заметила Дарья. «На старые дрожжи, что ли, легло?» «Ты следователь, вот и расследуй». «Ну-ну», — Дарья выразительно посмотрела на Сергея, но развивать тему не стала. Улыбнулась и попросила. «Феликс, расскажи о своих подозрениях насчет ритуала». «Конечно», — Вербин помолчал. «Но хочу предупредить, что эту информацию я получил на конфиденциальных условиях. Я лично считаю ее точной. Однако свидетель откажется ее подтверждать». «Слишком личное?» — догадалась Дарья. «Она способна запятнать память Рины». «Понятно», — следователь грустно улыбнулась. «Что-то очень грязное». «Суди сама». Незадолго до смерти Рина рассказала брату, что они ездили на мыс для проведения сатанинского обряда. Сергей издал короткое восклицание, чем вызвал удивленные взгляды. «Что?» — спросила следователь. «Ничего, ничего, продолжай», — пробормотал Сергей. «Я потом расскажу. А пока в сторонке покурю». Вербин внимательно посмотрел на друга, но приставать с расспросами не стал. «Они планировали провести сатанинский обряд с целью вылечить Рину», — уточнила Дарья. Да, планировали призвать сатану и заключить с ним сделку. Обряд был проведен? Ни меня, ни Алексея, это брат Рины, там не было. Арина так и не рассказала, что случилось на мысу. Вербин взял бумажную салфетку и сложил ее пополам. Но если тебя интересует мое мнение, то обряд не задался. Девушка ведь умерла. А если бы не умерла? В этом случае, как мне кажется, мы бы вряд ли сейчас здесь сидели. Следователь обдумала слова Вербина и согласилась. Пожалуй. Пауза. Но получается, они сразу поняли, что ничего не получилось. Еще на мысу. Ирина обвинила в этом доктора. Видимо, да. Но что именно у них не получилось, почему они это поняли и как в этом замешан доктор, мы никогда не узнаем. Феликс бросил салфетку на стол и посмотрел на Сергея. «Ну, колись. Почему ты так возбудился при упоминании сатаны? Были отношения?» «Типун тебе на язык», — пробормотал Сергей. «Хотя вас тут послушаешь». «Это я тебя наслушался», — рассмеялся Вербин. «Не рассказывали бы вы с Егором столько баек о здешних местах, я бы, может, и не среагировал на смерть рыбака». «Пожалуйста». «Угу». «Мальчишки такие мальчишки», — притворно вздохнула Дарья. «Сера, давай рассказывай, если есть что рассказывать, да поедем уже. Время позднее, завтра на работу». «Тебе тоже?» Серый, в голосе следователя послышались повелительные нотки. «В общем, слушаю я вас и пытаюсь понять, случайность все это или действительно существует мистическая связь». «Ну, раз ты заговорил о мистической связи, значит, дело плохо». Дарья покачала головой. «Пора заказывать коньяк». «Да слушай сначала. Я пытаюсь». «Помнишь отца Евгения?» «Ты еще спроси, помню ли я, кто у нас президент?» — фыркнула следователь. «Отец Евгений сына моего крестил. Странно, что ты этого не помнишь». «Я слегка удивлен. Вот и задаю странные вопросы». Теперь Сергей смотрел на Вербина. «Священник у нас есть. Очень хороший. Настоятель Харлампиевского храма, отец Евгений. В свое время много где поучаствовал, потом к Богу пришел. Очень уважаемый человек». «Наш», — добавила Дарья. «Наш», — согласился Сергей. «Он мне вчера позвонил, попросил приехать. Я заглянул, конечно, а отец Евгений фотоаппарат показывает. Прихожанин на улице нашел и принес. Как я понимаю, не сразу принес, потому что фотоаппарат дорогой, и первой мыслью было его присвоить. Но человек в карту памяти заглянул, офигел и пошел к отцу Евгению. А тот меня позвал». «Неужели сатанисты?» — с улыбкой прищурилась Дарья. «Во всей красе». «Да уж». «Совпадение», — следователь коротко рассмеялась, а затем по очереди посмотрела на мужчин. «Или вы меня разыгрываете?» «Я похож на человека, способного такое придумать», — округлил глаза Сергей. «Ты нет. А вот твой приятель — столичная штучка». «Ну какая он столичная штучка, посмотри на него внимательно, видно же, что деревенский». «Москва — большая деревня», — подтвердил Феликс, 100 раз говорил. «Так и вижу тебя, шагающего поутру к колодцу», — язвительно произнесла Дарья. «За водой ходить — дело женское, я с восхода солнца в поле за плугом. Ну, там барана, борозда, старый мерин и все такое прочее». Они вновь рассмеялись. «Я не думала, что вы меня разыгрываете, но не могла не спросить». Следователь вернулась к серьезному тону. «Что на фото?» «Полный комплект. Осквернение могилы и оргия. Ну, или шабаш». «Жертвоприношения?» «Возможно, были, но на этих фото их нет». Сергей потер подбородок. «Я отдал материалы спецам. Они прикинут, насколько там все деструктивно». «А что за контингент?» — спросил Феликс. «Молодняк. 10 лет назад им лет по 10 и было. Ну, может, по 15. Так что явно не твоя тема». «Да, не похоже», — кивнула Дарья. «Эти нет», — ровным голосом произнес Феликс. На несколько мгновений за столиком наступила тишина, а затем следователь поняла, что имел в виду Вербин. «У них может быть взрослый лидер». «Да». «Я проверю». «Ты проверишь?» — удивился Сергей, не ожидавший услышать Это из уст следователя. «Если ты не против», — улыбнулась в ответ Дарья. «Хочешь прихватить дело? А у тебя без меня будет дело?» «Ну, я на самом деле обрадовался», — усмехнулся Сергей. «Просто по мне незаметно, я скрытен, как любой шпион». «Ну-ну, хочешь разнести сатанинское гнездо?» — поинтересовался Вербин. «Будет весело, присоединишься?» «Охотно. Из вас пора делать православный спецназ», — заметила Дарья. «А мы кто, по-твоему?» «Уж точно не монахи. Монахов в спецназ нельзя, у них задачи другие». «Тебе откуда знать?» «Книги читал». «Да слез», — простонала следователь. «Книги! Серый, ты полон сюрпризов». Она посмотрела на часы и вернулась к деловому тону. «Давайте подводить итоги». «Серый, на тебе планшет, но помни, что материалы из него не твои, а Феликса. Мы этот планшет в глаза не видели». Дождалась кивка и продолжила. «Мы с тобой работаем по сатанистам. Сначала, конечно, послушаем экспертов, но я думаю, как минимум разжигание им примотать можно. Вероятность того, что они связаны с сатанистами Феликса, я считаю фантастической, но в голове мы это держим». «Спасибо». «Что касается тебя», — Дарья поджала губы, но было видно, что шутя. «Ты продолжаешь отрабатывать свою версию в автономном режиме и постарайся не свалить на наши головы еще какие-нибудь напасти». «О чем ты говоришь?» — растерялся Вербин. «Сам посуди. Сначала ты обнаружил серийного убийцу, потом сатанистов, и все это в нашем небольшом, тихом, уютном Иркутске. Знаешь, меня начинает напрягать твое присутствие». «Это я еще в отпуске», — хмыкнул Феликс. «Так, развлекаюсь со скуки». Дарья закатила глаза.